Обычно я стараюсь не говорить на эту тему». «Я понял», — улыбнулся ей Патрик. «Как жаль, что мы не встретились 12 лет назад. Я бы отбил вас у Чарльза, и вы бы прожили гораздо более счастливую жизнь. И я тоже. Я бы не женился, на ком не следовало. Мне тоже хочется излить вам свою душу, Эдвина», — продолжал он. «Я женился на двоюродной сестре Чарльза со стороны его матери. Очень достойная девушка, как говаривала моя мама. Но, боюсь, я слишком поздно осознал, что она не любит меня». «И как же сложилась ваша семейная жизнь?» — взглянула на него Эдвина, постепенно успокаиваясь. «Даже не знаю», — с сожалением произнес он. «У нас 3 чудесных сына, а с женой мы общаемся примерно раз в 2 месяца между ее поездками и за завтраком. Боюсь, моя жена не особенно любит мужчин. Ей гораздо лучше в обществе женщин-подруг и лошадей». Эдвина чувствовала, что он сделал ей важное признание. Но она очень смущалась и не решалась расспрашивать его подробно. Достаточно знать, что он женился на женщине, которую не любит, и которая не любит его. А слова про женщин-подруг, возможно, ничего особенного не означают. Но все-таки Патрик не зря это сказал. Удивительно, как это при таком эпизодическом общении они умудрились произвести на свет 3 детей. «И вас устраивает такая жизнь? Вы не собираетесь развестись с ней?» — тихо спросила Эдвина. Но Патрик в ответ покачал головой. «Нет, по ряду причин. В частности, из-за сыновей. И я боюсь, что мои родители не пережили бы этого. Видите ли, в нашей семье не было разводов. А благодаря моей французской бабушке все еще больше усложняется. Я редкая пташка, британский католик. Так что, боюсь, мы с Филиппой связаны на всю жизнь. Малопривлекательная перспектива на ближайшие 40-50 лет». Он говорил об этом с иронией. Но Эдвина видела страдания в его глазах и чувствовала горечь за его безобидным тоном. «Почему вы не оставите ее? Нельзя же так жить всю жизнь! Поразительно! Они почти не знают друг друга, но делятся таким сокровенным, хотя подобное часто случается в путешествиях». «У меня нет выбора», — тихо ответил Патрик, — «как и у вас, когда вы столкнулись с необходимостью растить братьев и сестер. Положение обязывает, как говаривала моя бабушка. Существует долг, и я должен его выполнить. А мальчики у нас замечательные, они уже подросли и теперь уехали в школу. Последним покинул дом Ричард 1 год назад, поэтому я теперь стал посвободнее. На самом деле меня совсем не тянет бывать дома, и я там почти и не бываю». Он по-мальчишески улыбнулся Эдвине. «Большую часть времени я провожу в Нью-Йорке. Езжу по делам в Париж, когда только возможно. Потом у меня есть друзья в Берлине и Риме, так что все обстоит не так плохо». Но Эдвина ответила ему с искренним сочувствием. «Как все это печально и пусто!» Она говорила с ним прямо, и он отвечал ей тем же. «Вы правы. Да, но это все, что у меня есть, Эдвина, и я стараюсь как могу, как и вы тоже. Это не жизнь, но это моя жизнь, как и ваша. Посмотрите, вы же провели всю жизнь, оплакивая человека, умершего 12 лет назад. Подумайте об этом, подумайте о нем. Вы действительно знали его? Вы знали, каким он был? Мог бы он сделать вас счастливой? У нас было право на счастье, но мы не стали счастливыми. Поэтому вы делали, что могли, в окружении любимых братьев и сестер, и я тоже, со своими сыновьями. Больше я ни на что не имею права. Я женатый человек». «Но вы-то, Эдвина, другое дело. Вам нужно найти человека, которого вы полюбите. Выйдите за него, родите своих детей». «Я уже не могу ничего такого себе позволить. Но вы можете, Эдвина, Не храните себя, у вас вся жизнь впереди».